вытащил ее косу из речки, намотал на себя, и побежали они бегом по лесу. Добежали до прорубленной дорожки, а там 6 лошадей приготовлено. Сел Айлып на коня, невесту свою посадил на другого, четверку на повода взял, да и припустили, сколько конской силы хватило. Притомится пара, на другую пересядут, да опять гнать. А лисичка впереди. Так и стелит, коней задорит, не догнать где. К вечеру успели-таки до озера добраться. Айлып сразу на челночек, да и перевез невесту свою с лисичкой к озерному камню. Только подплыли, в камне ход открылся, а не туда. А в это время как раз и солнышко закатилось. Ох, что только тут сказывают было, что только было! Как солнышко село, полос все то озеро в 3 ряда огненными кольцами опоясал. По воде-то во все стороны золотые искры так и побежали. Дочь свою все-таки вытащить не мог. Филин полозу вредил. Сел на озерный камень, да и заладил одно. «Фу-бу! Фу-бу! Фу-бу!» Прокричит это в 3 раза. Огненные кольца и потускнеют маленько, вроде остывать станут. А как разгорятся снова, да золотые искры шибко по воде побегут, филин опять закричит. Ни одну ночь полос тут старался. Ну, не мог, силы не взяла. С той поры на заплесках озера золото и появилось, где речек старых и следа нет, а золото есть. И все слышка чешуйкой да ниточкой, а жужелкой либо крупным самородком вовсе нет. Откуда ему тут золоту быть? Вот и сказывают, что из золотой косы полозовой дочки натянула. И много ведь золота. Потом, уж на моих памятях, сколько за эти заплески ссоры было у башкир с кислинскими заводчиками. А тот Айлып со своей женой золотой волос так под озером и остался. Луга у них там, табуны конские, овечьи. Одним словом, приволье. Выходит, сказывают, золотой волос на камень. Видали люди, на заре будто выйдет и сидит. А коса у ней золотой змеей по камню вьется. Красота будто. Ох и красота! Ну, я не видал, не случалось. Лгать не стану.